Хотя уже пришло время снимать покрывало. Его не надо будить. И снимать их следует, когда он уже проснется. Для ванн и полуванн отвар разводится пополам с водой или заваривается 50 грамм травы на ведро воды. Продолжительность ванн 20-30 минут. Описание растений и лечебное применение их в народе. Номер один. Агава американская. Семейство амариллисовых. С лечебной целью используются листья и свежий сок растения. Агава – это тропическое растение. Его родина – Южная Америка. В нашей стране агава распространена как комнатное декоративное растение. Похоже отчасти на другое, тоже комнатное растение – алоэ или столетник. Но листья у агавы шире, размером в полладони. Агава не имеет у корня стебля, поднимающегося над мясистыми шиповидными листьями, как это часто бывает у алоэ. Обычно агава живет 15-20 лет. Листья для лечения следует употреблять с растений не моложе трехлетнего возраста. Агава американская имеет почти такое же химическое и фармакологическое свойство, как и алоэ, но она специально еще не изучена, и с лечебной целью применяют ее только в народе. Используют агаву для наружного лечения, при ранах, нарывах и прочее, и для приема внутрь, при болезнях желудка, печени, легких и прочее. Препараты из этого растения обладают обеззараживающим, противовоспалительным, более утоляющим, жаропонижающим и отхаркивающим действием. Листья этого растения для наружного применения употребляют в свежем виде, расщепляя лист и прикладывая его к больному месту разрезанной стороной. Особенно хороший эффект дает применение агавы при нарывах и ишиасе. Это воспаление седалищного нерва. У лиц с очень чувствительной кожей при накладывании на больное место и продолжительном держании агавы бывает сильное жжение, но бояться такой реакции не следует. Побочные явления и осложнения при этом не бывает. И тот, кто терпеливо перенесет это неприятное ощущение, получит положительный результат от лечения. Для уменьшения раздражения кожи к больному месту надо время от времени прикладывать тонким слоем свежий творог. При внутренних заболеваниях агава употребляется большей частью в виде настоя на воде свежих измельченных листьев. Только при болезнях печени и при желтухе в виде порошка. Смесь из свежего сока агавы американской с медом принимают внутрь при туберкулезе легких и при затяжном упорном бронхите. Способы применения. Настой агавы приготовляется так. Берут один лист растения средней величины. Измельчают его, кладут в стакан с холодной водой и настаивают его в течение 6 часов. Затем процеживают сквозь марлю и пьют по одной столовой ложке 3 раза в день перед едой. Отвар агавы применяют в тех же дозах. Применяя настой или отвар при желудочных заболеваниях, особенно при диспепсии, лучше их соединить с отваром полыни 10 грамм на 150 грамм жидкости. Такой концентр.